Глава 7. Центральную часть Торонто темной не назовешь, да и в Вудбейн, где света гораздо меньше, она вполне успешно передвигалась. Поэтому Вики решила добираться до дома пешком. Она подняла воротник пальто, чтобы защититься от ветра, спрятала руки в перчатках глубоко в карманы, скорее по привычке, чем ради тепла, и двинулась на запад по Блур-стрит. До дома было недалеко, а ей требовалось подумать. Прохладный воздух приятно холодил болевшую челюсть и притуплял боль в голове. Хотя ей приходилось следить за тем, чтобы каблуки не слишком сильно ударяли по асфальту, Вики предпочитала идти, нежели трястись на заднем сидении такси. А еще ей необходимо было подумать. Вампиры и демоны. Ну, по крайней мере, один вампир и один демон. За 8 лет в полиции она повидала много странностей. И ей пришлось поверить в существование того, что большинство разумных людей, за исключением полицейских и социальных работников, предпочтут не замечать. Глядя на те жестокости, которые сильные вершили над слабыми, поверить в вампиров и демонов было не так уж сложно. Кроме того, вампир, судя по всему, был хорошим парнем. Она вспомнила его улыбку и тут же остановила себя, не желая реагировать. На Янг-стрит она повернула на юг, подождала, пока загорится зеленый свет, скорее по привычке, чем по необходимости. Не то чтобы на перекрестке было очень темно, да и машин пока было немного. Мимо сновали люди, Янг-стрит никогда не пустела. Но те, кто оказывался на улице после полуночи и до восхода солнца, по делам или потому что вел такой образ жизни, аккуратно держались в стороне и не преграждали ей путь. «Всё потому, что ты ходишь как коп», — как-то раз объяснил ей Тони. «Спустя какое-то время вы, ребята, все выглядите одинаково. В форме или без, разницы никакой». Вики не видела причин не верить ему. Точно так же, как у нее не было причин не верить Генри Фицрою. Она своими глазами видела демона. Тьма, что кружилась во тьме, прежде чем исчезнуть. Она разглядела лишь намек на силуэт, который утёк в землю, и за это она была благодарна. Одно воспоминание о нечетком силуэте пугало ее настолько, что она старалась закрыться. А вот запах тлена она помнила прекрасно. Но вовсе не вид демона и не запах заставили ее поверить Генри. Оба могли оказаться фальшивкой, хотя она понятия не имела, каким образом или почему. Убедила ее собственная реакция, ужас, который она испытала, то, что ее мозг отказывался точно вспомнить, то, что она увидела, ощущение зла, присытившегося, холодного, дышащего из темноты. Вики плотнее запахнула куртку. Мурашки, пробежавшие по телу, не имели ничего общего с температурой воздуха. Демон. По крайней мере, теперь они знали, что искали. Они знали? Нет, она знала. Ее губы расплылись в улыбке, когда она представила, как будет объяснять все Майку Члучи. Его там не было. Он подумает, что она выжила из ума. Черт возьми. «Да, если бы я там не была, я бы решила, что спятила». Кроме того, она не могла рассказать обо всем Челучи, не выдав Генри. Генри. Вампир. Зачем ему выдумывать столь сложную историю, если на самом деле он не вампир? «Какая разница?» — упрекнула она себя. «Глупый вопрос». Она знала, как ведут себя патологические лжецы. Парочку ей доводилось арестовывать. С одним она работала. Эти люди не задавались вопросом, почему. История Генри была столь сложной, что просто обязана была быть правдой. Разве нет? На углу Колледж-стрит она остановилась. В одном квартале к западу виднелись огни главного полицейского управления. Она могла купить кофе, заглянуть к ним, поговорить с тем, кто был в курсе. Ага, о демонах и вампирах. Внезапно ей показалось, что полицейское управление очень далеко. Она могла пройти мимо него дальше на запад, к Харрон-стрит и домой. Но, несмотря на все произошедшее, она не чувствовала усталости и не хотела оказываться в четырех стенах до тех пор, пока не изгонит из тени тьму, кружащую во тьме. Она наблюдала за тем, как мимо прогрохотал трамвай, капсула, наполненная теплом и светом, пустая за исключением водителя, и двинулась дальше на юг, в сторону Дандас. Когда она подошла к зданию Итан-центра, панциря из стекла и бетона, колокола собора Святого Михаила отзвонили наступление нового часа. Днем шум города заглушал их призыв, но в спокойные тихие часы перед рассветом их отзвуки эхом прокатывались по центральной части. Колокола церквушек поменьше вливались в хор, но доминировали колокола Святого Михаила. Не совсем понимая, зачем, Вики последовала за звуком. Как-то раз, много лет назад, когда она все еще носила униформу, она преследовала наркодилера вверх по этим ступенькам. Он ухватился за дверь в поисках прибежища. Двери оказались заперты. Судя по всему, в центре большого города даже Бог не считал ночь надежным временем суток. Наркодилер с боем пробивался к машине и не счёл забавным, когда Вики и ее напарник стали называть его Квазимода. Она ждала, что тяжелые деревянные двери снова окажутся запертыми, но, к ее удивлению, они бесшумно распахнулись. Столь же бесшумно она проскользнула внутрь и закрыла их за собой. Надпись на картонке, установленной на сверкающей латунной подставке, гласила: «Соблюдайте тишину, идет всеношная на Страстную пятницу». Резиновые подошвы ее ботинок тихо скрипели, пока Вики направлялась в святилище. Горела лишь половина ламп, отчего в соборе царил почти мистический полумрак. Вики могла видеть лишь потому, что фокусировалась исключительно на конкретных деталях. У алтаря преклонил колени священник, на скамьях в первом ряду сидели одетые в черное коренастые женщины. Все они выглядели так, словно их вылепили по одному лекалу. До Вики донесся слабый шепот голосов, который она сочла молитвой. Еще тише щелкали четки. Эти звуки не нарушали тяжелой тишины, окутывавшей здание. Ожидание. Было такое впечатление, что они чего-то ждали, но чего именно, Вики не знала. Ее взгляд зацепился за открытый огонь, и Вики двинулась по боковому проходу вниз, пока не увидела нишу в южной стене. Три или четыре ряда свечей в красных банках поднимались к фреске, освещенной одним единственным прожектором. Одетая в белое и голубое Мадонна широко развела руки, готовая обнять уставший мир. Ее улыбка обещала успокоение, а художнику удалось запечатлеть печаль вокруг ее глаз. Как и многих людей ее поколения, Вики воспитывали более-менее в христианских традициях. Она знала церковные символы и саму историю, но этим все и ограничивалось. Уже не в первый раз она задумалась, а не упустила ли она нечто важное в жизни. Сняв перчатки, она села на скамью. «Я даже не знаю, верю ли я в Бога», словно оправдываясь, призналась она фреске. «Но до сегодняшнего вечера я и в вампиров не верила». В соборе было тепло, и казалось, что прошло очень много времени с тех пор, как она ненадолго прилегла поспать днем. Она медленно сползла вниз по полированному дереву. Лицо Мадонны начало расплываться. Вдалеке что-то разбилось с жестким отчетливым звуком. Натренированному уху было ясно, что кто-то яростно швырнул предмет на пол. Вики пошевелилась и открыла глаза, но не могла найти в себе сил, чтобы двигаться. Она сидела, сутулившись на скамье, охваченная странной усталостью, а звуки разрушения тем временем приближались. Она слышала крики мужчин, не столько гневные, сколько самодовольные, однако слов разобрать не могла. В нише перегорела лампа прожектора. Окутанная тенями, освещенная лишь рядами мерцающих свечей, Мадонна продолжала печально улыбаться, раскрыв объятия миру. Вики нахмурилась. Свечи были толстыми и белыми. Воск неровно стекал по сторонам, скапливался и затвердевал в металлических держателях и на каменном полу. Но свечи были в банках, а на полу... На полу лежал ковер. Раздался очередной грохот, на этот раз громче и ближе. Вики дернулась, но не поборола инертность, которая держала ее на скамье. Сперва она увидела лезвие, затем топорище, и только потом державшего его человека. Он несся по боковому проходу из передней части собора, где находился алтарь. На темных одеждах виднелись следы штукатурки, и Вики показалось, что в просвете между полами его оттопыренной кожаной куртки сверкнуло золото. Свет свечей отражался от осколков цветного стекла, застрявших в отворотах его широких ботинок. Коротко остриженные волосы, повторяющие изгиб черепа, блестели от пота. Мужчина осклабился, обнажая крупные желтые зубы. Он замер на входе вальков, не дыша, и занес топор. Лезвие остановилось в нескольких сантиметрах от улыбки Мадонны. Внезапно на его пути оказался молодой человек, который поймал топорище поднятой рукой. Человек с топором выругался, и попытался высвободить оружие. Но топор не двинулся с места. С позиции Вики казалось, что молодой человек слегка вывернул запястье нападавшего на какие-то полоборота, но он явно сделал больше, потому что мужчина снова выругался, выронил оружие и едва устоял на ногах. Пошатываясь, он отступил назад, и Вики впервые сумела хорошенько рассмотреть молодого человека, державшего топор перед собой. Генри. Ряды мерцающих свечей позади него подчеркнули красно-золотистый оттенок его волос, практически создавая ореол вокруг его головы. Он был одет в цвета Мадонны. Воротник и манжеты были отделаны широкими полосками белоснежных кружев. Сквозь разрезы на рукавах голубого камзола виднелась белая рубашка. Скрытые в тени глаза сузились, руки дернулись вверх. Топорище переломилось. Хруст разнесся по всему алькову, после чего куски дерева с грохотом упали на пол. Вики не видела, как Генри двигался, но в следующий момент он уже держал бывшего владельца топора за грудки и поднимал над полом. «Пресвятая Богородица находится под моей защитой», — сказал он, и в негромких словах прозвучало больше угрозы, чем в оружии. Нападавший висел, весь дрожа от страха. Когда Генри его отпустил, мужчина упал на колени, судя по всему, не в состоянии отвести глаз от лица Генри. Вики-вампир казался мстящим ангелом, готовым в любой момент обнажить огненный меч и сразить врагов божьих. Нападавший, судя по всему, был с этим согласен, так как он глухо застонал и поднял трясущиеся руки, моля о пощаде. Генри отступил назад и позволил пленнику отвести взгляд. «Уходи», — скомандовал он. Нападавший отполз на коленях, пятясь до тех пор, пока не скрылся из поля зрения Вики. Генри наблюдал за тем, как он уходит, еще какое-то время, затем повернулся, перекрестился и опустился на колени. Вики посмотрела поверх его склоненной головы в глаза Мадонне. Ее веки вдруг потяжелели и сами собой закрылись. Когда она вновь открыла глаза мгновением позже, прожектор снова горел. Свечи мерцали в красных стеклянных подсвечниках, а золотисто-рыжая голова по-прежнему склонялась над фреской. Оцепенение прошло, и Вики поднялась со скамьи, направляясь к нише. «Генри!» При звуке собственного имени он перекрестился, поднялся и повернулся к ней лицом, запахивая потуже черный кожаный плащ. «Что?» Он покачал головой, приложил палец к губам и, осторожно взяв ее под руку, вывел из святилища. «Хорошо подремала?» спросил он, отпуская ее руку, когда за ними затворилась тяжелая дверь. «Подремала?» — повторила за ним Вики, проводя рукой по волосам. Пожалуй, да». Генри всматривался в ее лицо, хмурясь. «Ты в порядке? Ты хорошенько получила по голове сегодня?» «Все в норме. Ну, конечно, это был сон». «Ты говоришь без акцента?» «Во сне у него был акцент». «Я давно его растерял. Я приехал в Канаду сразу по окончании Первой мировой. Ты уверена, что с тобой все хорошо?» «Я же сказала, что все в порядке». Она зашагала вниз по ступеням. Генри вздохнул и последовал за ней. Кажется, он читал, что после сотрясения мозга спать не рекомендуется. Но он зашел в церковь сразу после нее, и не так уж долго она спала. «Это был всего лишь сон», — твердо повторила Вики, пока они направлялись на север. «С вампирами и демонами я могу справиться. Но вот божье видение — это уже чересчур». Хотя она понятия не имела, с чего вдруг ей должен сниться Генри Фицрой, защищающий изображение Девы Марии от кромвелевского круглоголового. Круглоголовые — сторонники Оливера Кромвеля, стремившиеся к установлению конституционной монархии. «Возможно, это был знак». Как бы то ни было, последние сомнения относительно его экс-королевского величества бастарда, похоже, испарились, и пускай она скорее поставила бы на то, что работало ее подсознание, чем на божественное вмешательство, Вики решила мыслить широко. На всякий случай. «Погодите минутку. Ты за мной следил?» Генри осторожно улыбнулся. «Я только что поведал тебе секрет, который может отправить меня на тот свет. Я должен был проследить, что ты справишься с информацией». Несмотря на досаду, Вики должна была признать, что в его словах был смысл. «И?» Он пожал плечами. «Это ты мне скажи». Вики поправила лямку сумки на плече. «Думаю», — медленно начала она, — «что ты прав. Мы могли бы добиться большего, работая сообща. Так что временно ты нашел напарника». Она запнулась о трещину в тротуаре, но восстановила равновесие, прежде чем Генри успел ей помочь. Она сухо добавила. «Хочу, чтобы ты знал, что обычно я работаю только днем. Еще не пришло время сказать ему, почему. Пока». Генри кивнул. «Меня это вполне устраивает. Лично я немного чувствителен к солнечному свету и предпочитаю работать ночью. Таким образом, совместно мы можем охватить все 24 часа. И говоря о наступлении дня...» Он бросил быстрый взгляд на восток, чувствуя приближение рассвета. «Мне пора идти. Мы можем обсудить все завтра вечером?» «Во сколько?» «Часа через два после захода солнца. У меня будет время, чтобы перекусить». Он исчез, прежде чем она успела отреагировать. Или согласиться. «Вот завтра мы и посмотрим, кто тут из нас честный человек», — фыркнула она и повернулась на запад, в сторону дома. К тому моменту, как она оказалась в квартире, над горизонтом взошло солнце. Зевки так и норовили вывихнуть ей челюсть, и Вики отправилась прямиком в кровать. Только для того, чтобы через 45 минут ее грубо разбудили. «Где? Тебя! Черти! Носили!» Челучи каждое слово сопровождал яростным встряхиванием. Вики, которая никогда не отличалась быстротой реакции сразу после пробуждения, позволила ему закончить фразу и только затем подняла руки, сбрасывая его хватку. «О чем ты, черт возьми, говоришь, Челучи?» Она заслонила глаза от яркого света и схватила очки с прикроватного столика. «Один из копов видел, как женщину, похожую на тебя, паковали в БМВ последней модели вскоре после полуночи в 5 кварталах от места, где обнаружили последний труп. Хочешь сказать мне, что сегодня ночью тебя не было в Вудбайн?» Вики отклонилась назад и вздохнула. Затем поправила очки на носу. «Не лезь не в свое дело». Не было смысла пытаться убеждать Челучи до тех пор, пока он не остыл. «Это очень даже мое дело». Он вскочил с кровати и принялся расхаживать по спальне. Три шага, поворот. Три шага, поворот. «Ты оказалась в гуще полицейского расследования. Ты...» Он внезапно остановился и сощурился. «Обо что ты ударилась?» «Не обо что». «От этого не бывает черно-синей шишки размером с грейпфрут на челюсти», — прорычал он. «Это его рук дело, не так ли? Того парня, что грузил тебя в машину?» Челучи снова сел на кровать, потянулся к лицу Вики и повернул его к свету. «Ты из ума выжил!» Она оттолкнула его руку. «Поскольку ты явно не дашь мне спать дальше до тех пор, пока не удовлетворишь свое иррациональное любопытство, хорошо, я скажу. Я была в том районе. И как ты продолжаешь твердить мне, я не очень хорошо вижу в темноте». Она улыбнулась с обаянием скорпиона. «В чем-то ты оказался прав. Доволен?» Он ответил точно такой же улыбкой и прорычал. «Не тяни уже». «Я гуляла с другом, врезалась в фонарный столб. Тогда он отвез меня к себе и удостоверился, что со мной все в порядке. Доволен?» Она махнула рукой в сторону двери и откинулась на подушке. «А теперь выметайся». «Ничего не доволен». Он хлопнул ладонью по кровати. «После моего напарника ты худший лжец в мире. И ты мне несешь тут первосортную чепуху. Кто этот друг?» «Не твое дело». «Куда он тебя отвез?» «Тоже не твое дело». Вики села и придвинула свое лицо вплотную к его. «Ревнуешь, Челучи?» «Ревную? Черт возьми, Вики!» Он поднял руки, словно собирался снова трясти ее, но увидев, как сузились ее глаза, как ее собственные руки взметнулись в воздух, опустил свои. «У меня 6 трупов. Я не хочу, чтобы ты стала 7-м». Ее голос сделался угрожающе низким. «Но ты должен быть в состоянии оказаться на линии огня». «А это-то тут при чем? Со мной была половина 4-го отделения. Ты же была одна». «А-а-а». Она схватила его за лацкан пиджака и притянула к себе так, что они оказались нос к носу. «Так ты волновался», — проскрежетала она сквозь стиснутые зубы. Челюсть нещадно болела, но, по крайней мере, так она бы не вцепилась ему в глотку. «Конечно, я волновался». «Тогда почему ты так прямо и не сказал, вместо того, чтобы по очереди нападать на меня и обвинять!» Она оттолкнула его так сильно, что Майк слетел с кровати и с трудом удержался на ногах. «Ну так что?» Вики спросила Майка, когда тот восстановил равновесие. Он убрал с лица тяжелый локон и пожал плечами, хотя выглядел сконфуженным. Я не знаю». Скрестив руки на груди, Вики аккуратно откинулась на подушке. Учитывая, что при схожих обстоятельствах она поступила бы точно так же, стоило отпустить ситуацию. Кроме того, у нее болела челюсть, да и вся голова целиком, а адреналина хватило бы, чтобы не спать еще неделю. «Ты хоть домой заехал?» — спросила она. Челучи устало потер глаза рукой. «Нет, не успел». Вики вернула очки на прикроватный столик и похлопала по одеялу рядом с собой. Чуть позже в голову ей пришла одна мысль. «Погоди-ка, аккуратнее, моя челюсть. Ты вернул мне ключи от квартиры давным-давно». На самом деле он тогда швырнул их. «Я сделал дубликат». «Ты же сказал мне, что никаких дубликатов не было». «Вики, ты не умеешь лгать, зато я умею». «Ай, больно!» Так и задумывалась. «Нет, мам, я не заболела. Просто вчера допоздна работала над делом». Вики зажала трубку между плечом и ухом и налила себе чашку кофе. На другом конце провода ее мать тяжело вздохнула. «Знаешь, Вики, я надеялась, что раз ты ушла из полиции, я смогу перестать за тебя волноваться. Но вот, пожалуйста, на часах 3 пополудни, а ты еще в кровати». Вики никак не могла увязать первое наблюдение со вторым. «Мам, я встала. Пью кофе». Она громко глотнула. «Разговариваю с тобой. Чего тебе еще нужно?» «Я хочу, чтобы ты нашла себе нормальную работу». Вики прекрасно знала, как мать гордится ее 2 наградами, а потому спустила все на тормозах. Со временем, если это еще не произошло, все разговоры ее матери будут приправлены фразой «Моя дочь — частный детектив». Как раньше в них постоянно звучала фраза «Моя дочь работает в убойном отделе». «Более того, у тебя странный голос». «Я врезалась в фонарный столб. У меня на подбородке шишка. Мне немного больно разговаривать». «Это случилось прошлой ночью?» «Да, мам». «Ты же в курсе, что не видишь в темноте?» Настал черед Вики вздыхать. «Мам, ты говоришь как Челучи». Как по сигналу, Челучи вышел из спальни, заправляя рубашку в штаны. Вики взмахом руки указала ему на кофейник, но он покачал головой и надел пальто. «Погоди минутку, мам». Она накрыла трубку рукой и критично оглядела Майка. «Если ты намерен продолжать заглядывать, то лучше тебе принести бритву. Выглядишь как террорист». Он почесал подбородок и пожал плечами. «У меня на работе есть бритва». «А сменная одежда?» «Ничего с ними не случится, если они потерпят меня во вчерашней рубашке несколько часов». Он наклонился и аккуратно поцеловал ее, стараясь не оказывать большого давления на расползающийся зелено-фиолетовый синяк. «Вряд ли ты меня послушаешь, если я попрошу тебя быть осторожной». Она, насколько могла с энтузиазмом, ответила на поцелуй. «Вряд ли ты меня послушаешь, если я попрошу перестать меня опекать, сукин ты сын». Он нахмурился. «Все из-за того, что я попросил тебя быть осторожной?» «Потому что ты счел, что я не могу позаботиться о себе, что я собираюсь совершить глупость». «Хорошо». Он развел руки, показывая, что сдается. «Как насчет не делай того, чего не стал бы делать я?» Она подумывала о том, чтобы сказать: «Я собираюсь встретиться с вампиром сегодня вечером. Как ты к этому относишься?» Но решила не искушать судьбу и вместо этого произнесла: «Я думала, ты не хочешь, чтобы я совершала глупости». Он улыбнулся. «Я позвоню». И с этими словами вышел. «Ты все еще здесь, мам?» «Они не отпустят меня до 5 часов, дорогая. Где еще мне быть?» «Что там случилось?» «Прощалась с Майком Челучи». Вики зажала телефон под мышкой и, пользуясь длиной провода, поднялась, чтобы приготовить себе тост. «Так вы снова встречаетесь?» Последний кусочек хлеба заплесневел по краям. Она выбросила его в мусорное ведро и остановила свой выбор на безымянном пакете печенья с шоколадом. «Похоже на то». «Ну, ты знаешь, что говорят о весне и мужской влюбленности». В ее голосе слышалось сомнение, так что Вики сменила тему. Челучи произвел положительное впечатление на ее маму в те несколько раз, что они виделись, но все же она считала, что обоим лучше найти себе партнера с темпераментом поспокойнее. «А что, уже весна?» Порывы ветра бросали в окно пригоршни дождя, который, правда, больше походил на мокрый снег. «Апрель, дорогая. А значит, весна». «И какая погода у тебя?» «Снег идет». Она рассмеялась. Вики стряхнула крошки от печенья со свитера и налила себе еще кофе. «Послушай, мам, факультету этот разговор обойдется в целое состояние». Вот уже 18 лет ее мама работала личным секретарем у главы биологического факультета в университете Куинс в Кингстоне и пользовалась привилегиями, которые заработала за это время, по полной программе. «Хотя, знаешь, я с радостью с тобой еще поболтаю. Ты звонила по какой-то причине?» «Я хотела узнать, не собираешься ли ты приехать на Пасху?» «Пасху?» «Она уже в эти выходные. Завтра и в понедельник у меня выходной. Мы могли бы провести все 4 дня вместе. Тьма, демоны, вампиры и 6 трупов, которые жестоко лишены жизни». «Не думаю, мам. Дело, над которым я работаю, может сдвинуться с места в любой момент». Выслушав еще несколько дежурных фраз и пообещав не пропадать, Вики повесила трубку и направилась к спортивной скамье, чтобы отработать в равной мере съеденное печенье и чувство вины. «Генри, это Кэролайн. Я достала билеты на «Призрака» на 4 мая. Ты говорил, что хочешь посмотреть его. Вот он, твой шанс. Позвони мне в ближайшие дни, если ты свободен». Других сообщений на автоответчике не было. Генри покачал головой, испытывая смутное разочарование. У Вики Нельсон не было причин звонить ему. Как у него, не было повода ждать ее звонка. «Хорошо». Он уставился на собственное отражение в старинном зеркале над телефонным столиком. «Скажи мне, почему я ей доверился? Обстоятельства?» Он покачал головой. «Нет. Все обстоятельства указывали на то, что я должен от нее избавиться. Куда более аккуратное решение и куда меньше риска. Давай еще раз. Она напомнила тебе кого-то? Но если ты живешь долго, а это как раз мой случай, то любой человек будет напоминать тебе о ком-то еще». Отвернувшись от зеркала, Генри вздохнул и запустил пальцы в волосы. Он мог сколько угодно отпираться, но она действительно напоминала ему кого-то. Возможно, не внешностью, но своим поведением. Дженевра Трески стала первой смертной, кому он открылся после обращения. Были и другие, с кем он играл в доверие, но лишь в ее объятиях он мог оставаться собой, и не было нужды становиться чем-то большим или меньшим. Когда он понял, что не может жить в Елизаветинской Англии, уж слишком она походила и одновременно отличалась от той Англии, которую он знал, он переехал на юг, в Италию, и, наконец, остановился в Венеции. Этот древний город многое мог предложить его роду, поскольку каждую ночь оживал, и Генри мог кормиться сколько пожелает, под покровом темноты. Был день карнавала, и Дженевра, он прекрасно помнил, стояла на самом краю площади Сан-Марко, наблюдая за толпой, проносящейся мимо нее подобно живому калейдоскопу. Среди всего этого позерства она казалась столь реальной, что Генри подошел ближе. Когда она двинулась домой, он проводил ее до особняка отца, а затем всю ночь выяснял, кто она такая и каково ее положение. Дженевра Трески. Даже 300 лет и множество смертных спустя, ее имя до сих пор звучало словно благословение. На следующую ночь, пока слуги спали, и дом стоял темный и молчаливый, он проскользнул в ее комнату. Биение ее сердца притянуло его к кровати, и он осторожно отдернул полог. Почти 30 и 3 года вдова. Ее нельзя было назвать красавицей, но в ней кипела жизнь, даже пока она спала. Генри вдруг понял, что уставился на нее, а еще спустя мгновение понял, что она разглядывает его в ответ. «Не хочу торопить вас с решением», — сухо сказала она. «Но я начинаю замерзать и предпочла бы знать, стоит ли мне кричать». Он собирался убедить ее в том, что он лишь сон, но понял, что не в состоянии. Почти год они проводили ночи вместе. «Монастырь?» Генри приподнялся на локте и убрал длинный сине-черный локон с ее шеи. «Прости мою откровенность, Белла, но, боюсь, жизнь в монастыре не придется тебе по вкусу». «Я не шучу, Энрико. Завтра после утренней мессы Я отправляюсь с сестрами Бенедиктинского ордена». На миг Генри лишился дара речи. Мысль о том, что Джиневра окажется заперта в келье, оторванная от мира, была сродни удару кулаком. «Почему?» — наконец выдавил он. Она села и обняла колени руками. «У меня был выбор. Сестры или Джузеппе Лема». Она поджала губы, словно съела что-то очень кислое. «Монастырь показался мне лучшей перспективой». «Но почему тебе в принципе понадобилось выбирать?» Она улыбнулась и покачала головой. «За то время, что ты провел вне светского общества, любовь моя, ты кое-что позабыл. Отец желает, чтобы я вышла за сеньора Лема, но великодушно позволит мне выбрать Бога. Все лишь бы избавиться от чересчур образованной дочери в своем доме». Ее голос посерьезнел, и Джиневра провела пальцами по голой груди Генри. «Он боится инквизиции, Генри. Страшится, что папские ищейки накинутся на семью». Ее губы изогнулись. «Или что ему придется отказаться от меня». Генри в изумлении уставился на нее. «Инквизиция? Но ты же ничего не сделала». Она подняла брови. «Я делю с тобой постель. Для некоторых этого уже достаточно. А если бы они узнали, что я отдалась ангелу тьмы?» Она повернула запястье, так что стала видна маленькая ранка. «То сочли бы, что одного костра для меня недостаточно». Она приложила палец к его губам, не давая заговорить. «Не волнуйся, никто не знает. Но я, помимо всего прочего, женщина, которая осмеливается пользоваться своим умом, а для нынешних времен этого достаточно. Вот если бы мой супруг оставил после своей смерти богатство, или если бы я родила наследника, который носил бы его имя...» Ее плечи поднялись и опустились. «Увы». Он поймал ее руку. «У тебя есть другой выбор?» «Нет». Она вздохнула. Ее голос дрожал, когда она выдохнула. «Я долго и тщательно все обдумывала, Энрико, и я не могу пойти твоим путем. Мне необходимо оставаться той, кто я есть. Отсюда опасность. Но я просто не смогу прятаться за масками ради того, чтобы выжить, как это делаешь ты». Он знал, что это правда, но легче от этого не становилось. «Когда меня обратили?» «Когда тебя обратили?» Она не дала ему закончить. «Из того, что ты мне рассказывал, страсть была настолько сильной, что не оставалось места для рациональных мыслей. Для того, чтобы думать о том, что случится после. И хотя я не чураюсь страсти...» Рука ее скользнула ему между ног. «Я не могу потерять себя в ней». Он оттолкнул ее обратно на подушки, прижимая собственным телом. «Это может продолжаться?» Она рассмеялась. «Я тебя знаю, Энрико». Она полуприкрыла глаза и прижалась к нему бедрами. «Смог бы ты заниматься этим с монашкой?» Когда шок прошел, Генри рассмеялся и склонился над ней, почти прижимаясь губами к ее губам. «Уверена?» — прошелестел он. «Да. Если уж мне суждено отказаться от свободы, то пусть это будет ради Бога, а не ради мужчины». Ему оставалось лишь с уважением отнестись к ее решению. Ему было больно ее терять, но по прошествии месяцев боль стихла. Ему достаточно было знать, что у сестер она в безопасности. Хотя Генри подумывал о том, чтобы покинуть Венецию, он медлил с отъездом, не желая разрывать связь. По чистой случайности, он узнал о том, что сестрам не удалось скрыть ее от мира. Подслушав в темном кафе нашептываемые слухи, он узнал, что ищейки пришли за Джиневрой Трески, забрали ее прямо из монастыря, заявив, что она сношалась с дьяволом и что она послужит примером для других. Она пробыла с ними 3 недели. 3 недели огня, железа и боли. Он хотел штурмовать их цитадель подобно Христу, осаждающему врата ада, но заставил себя обуздать ярость. Он не сумеет ей помочь, если окажется в цепких лапах инквизиторов. Если было еще что спасать. Они заняли крыло во дворце дожей, которые были только рады сотрудничать с Римом. Аромат смерти клубился в залах, словно туман, а запах крови почувствовал бы даже смертный. Она висела там, где инквизиторы ее оставили. Там он ее и обнаружил. Руки были крепко связаны за спиной. Грубый канат проходил сквозь путы и подвешивал ее к потолку. Тяжелые железные гири свисали с обожженных щиколоток. Они явно начали с бичевания, после чего прибегли к более болезненным способам убеждения. Она умерла всего несколько часов назад. Призналась в сношениях с дьяволом, получила прощение и отдала Богу душу. Он потер пальцами бороду. Удовлетворительно по всем фронтам. Вернем ее тело сестрам или семье. Старший доминиканец пожал плечами. Не думаю, что есть какая-то разница. Она... Кто вы? Генри улыбнулся. Месть, сказал он, закрывая за собой дверь. Месть. Генри вздохнул и вытер влажные ладони от джинсы. Папские ищейки умерли в ужасе, умоляя пощадить их. Но Дженевру это не вернуло. Ничто не могло. До тех пор, пока Вики не разворошила воспоминания. Как и Дженевра, Вики была очень искренней и непосредственной. И если Генри не будет осторожен, то она станет очень реальной и в его мире. Разве он не этого хотел? Чтобы в его жизни был кто-то, кому он мог доверять? Кто-то, кто смог бы заглянуть под его маски? Он повернулся и снова взглянул на свое отражение. Ни один мужчина, ни одна женщина, что вошли в его жизнь после Дженевры, не коснулись его столь глубоко. «Держи дистанцию», — предупредил он себя. «По крайней мере, до тех пор, пока вы не победите демона». Отражение посмотрело на него с сомнением, и Генри вздохнул. «Я надеюсь, что справлюсь». Девушка метнулась за массивный стол, и ее сапфировые глаза блеснули. «Я думала, вы джентльмен, сэр!» «Вы совершенно правы, Смит». Капитан поклонился с кошачьей грацией, не спуская насмешливого взгляда со своей добычи. «Или я должен обращаться к вам, мисс Смит?» «Неважно. Как вы заметили, я был джентльменом. Но вы обнаружите, что я отказался от титула какое-то время назад». Он бросился вперед, но она ловко увернулась. «Если вы сделаете еще шаг, я закричу!» «Кричите, сколько вам вздумается». Роксборо присел на стол одним узким бедром. «Не стану вас останавливать, хотя мне бы очень не хотелось делить такой приз с остальными членами команды». «Фицрой, что это за хрень?» «Пожалуйста, Генри, а не Фицрой». Он сохранил файл и выключил компьютер. «А это хрень?» — сказал он, выпрямившись. «Моя новая книга». «Твоя что?» Вики поправила очки на носу. Она проследовала за ним через квартиру в крохотный кабинет, хотя он и попросил ее подождать минутку в гостиной. Если он собирался закрыть свой гроб, она должна была это увидеть. «Ты что же читаешь это?» Генри вздохнул, взял с полки над письменным столом книгу и передал ей. «Нет, но я это пишу». «Оу». На обложке наполовину обнаженную женщину, страстно, хоть и осторожно, обнимал полностью обнаженный мужчина. Аннотация гласила, что действие в романе происходит в конце 19 века, но прически и макияж обоих героев никак не соответствовали эпохе. Витиеватым шрифтом лавандового цвета шло название и имя автора. «Хозяин судьбы». Элизабет Фицрой. «Элизабет Фицрой?» — уточнила Вики, возвращая ему книгу. Генри поставил ее на полку, крутанулся на стуле и встал, сардонически улыбаясь. «А что не так с Элизабет Фицрой? У нее ровно такие же права, как и у меня». Приставка «Фиц» использовалась в именах бастардов и давалась признанным внебрачным отпрыскам. Рой означало, что отцом был король. «Ты был не согласен с разводом?» Улыбка стала еще шире. «Я всегда был верным подданным короля, моего отца». Он сделал паузу и нахмурился, как будто старался вспомнить. Когда он заговорил вновь, в его голосе уже не слышалось столько сарказма. «Мне нравилось ее любезное высочество королева Екатерина. Она была добра к потерянному маленькому мальчику, который оказался в ситуации, которую не понимал, и до которой ему никогда не было дела. Принцесса Мэри, старшая дочь короля, могла бы проигнорировать меня, а то и хуже. Но она приняла меня как брата». Его голос прозвучал тверже. «Мне не нравилась мать Елизаветы, и чувство определенно было взаимным. Учитывая, что все участники событий давно почили, то да, я был не согласен с разводом». Вики снова взглянула на полку с книгами, пока Генри вежливо, но настойчиво выпроваживал ее из кабинета. «Пожалуй, материала для романов у тебя полно», — неуверенно пробормотала она. «Да», — согласился Генри, гадая, почему некоторым людям проще смириться с мыслью о том, что ты вампир, чем с идеей, что ты пишешь любовные романы. «Полагаю, таким образом ты можешь свести счеты с людьми из своего прошлого? Из всех странных сценариев для встречи с 400-летним вампиром и бастардом Генриха VIII, которые Вики могла вообразить, она ни разу не представляла, что тот окажется писателем, да еще каким, автором эротических романов». Он широко улыбнулся и покачал головой. «Если ты думаешь о моих родственниках, я почти со всеми ними поквитался. Я все еще жив, но пишу я не поэтому. Просто у меня хорошо получается, и по большей части мне нравится процесс». Он указал ей на диван и присел на другом конце. «Я мог бы существовать от кормежки до кормежки, и я так и делал. Но я предпочитаю жить с комфортом, а не в каком-нибудь склепе, полном крыс». «Но если ты живешь так долго, почему не разбогател?» — поинтересовалась Вики, усаживаясь в углу, который она занимала сегодня утром. «Разбогател?» Вики сочла его гортанный смешок очень привлекательным и поняла, что размышляет. Она мысленно дала себе пощечину, возвращаясь к насущным делам. «О, конечно», — продолжил он. «Я мог бы купить акции IBM за гроши в 1900, каком там. Но кто ж знал? Я вампир, а не прорицатель. А теперь...» Он принялся дергать ниточку на джинсах. «Могу я задать тебе вопрос?» «Пожалуйста». «Почему ты поверила тому, что я тебе рассказал?» «Потому что я видела демона, и у тебя не было причин лгать мне». Не было необходимости рассказывать ему о своем сне или видении в церкви. К ее решению оно все равно не имело отношения. «И все? «Я довольно простой человек. А теперь...» Она спародировала его тон. «Хватит говорить о нас. Как мы поймаем демона?» «Хорошо», — молча согласился Генри. «Если ты так хочешь, то не будем о нас. Не мы. Я». Он наклонил голову в ее сторону. «Ты поймаешь мужчину или женщину, того, кто его вызывает». «Хорошо». Охота за источником звучала вполне логично. Чем дальше она будет держаться от этого отвратительного куска тьмы, тем счастливее будет. Она положила правую ногу на левое колено и обвела руками лодыжку. «Почему ты так уверен, что мы имеем дело с одним человеком, а не с ковеном или культом?» «Вызов демона во многом основывается на сфокусированном желании. Группа людей, как правило, не в состоянии достичь такого единства мысли». Он пожал плечами. «Учитывая уровень успеха, шансы, что работает одиночка, очень велики». Вики повторила его жест. «Тогда будем рассчитывать на статистику. Какие-нибудь особые приметы, которые мне стоит искать?» Генри вытянул руку и побарабанил пальцами по обивке. «Если ты спрашиваешь меня, какие люди чаще всего вызывают демонов, то правил не существует. Разве что одно». Он нахмурился, передумав. «Все они ищут легкого способа получить, что им хочется, при этом палец о палец не ударив». «Ты только что описал жизнь миллионов людей», — сухо сказала Вики. «Ты не мог бы быть чуточку поконкретнее?» «У демона просят материальные вещи. Если бы ему просто задавали вопросы, пока он заточен в пентаграмме, демону не потребовалось бы убивать. Ищи человека, который внезапно заполучил богатство, деньги, автомобили. Демоны не могут создавать. Так что все добро берется откуда-то». «Мы можем поймать его на хранении краденого?» «Пометить все существующие купюры они не смогут. Но вот люксовые машины, ювелирные изделия, акции — эти вещи можно было отследить». Сердце Вики забилось быстрее, пока она перебирала в голове новые возможности раскрыть это преступление. «Да!» Руки сжались в кулаки, и она победно ударила воздух. «Это лишь вопрос времени. Он был у них в кармане. Или она?» «Еще один момент», — Генри заговорил предупредительным тоном, пытаясь не улыбаться ей. «Как назывался такой тип борьбы? Бой с тенью?» «Чем дольше человек контактирует с демоном, тем более нестабилен он или она становится». «Да?» Еще одна черта, на которую следует обратить внимание. Хотя в наши дни нужно быть полным психом, чтобы выделиться из толпы. А что насчет демона? Он не очень могущественный. Вики фыркнула. Ты, может, и в состоянии вырвать человеку горло одним ударом? Она сделала паузу, и Генри кивнул, отвечая на незаданный вопрос. Но из всех, кого я знаю, никто на такое не способен. Демон достаточно силен. По меркам демонов нет. Ему требуется кормиться каждый раз, когда его призывают. В противном случае он не может воздействовать на вещи в этом мире. Так смерти — это кормежка? В них нет никакой логики? Они ничего не значат для человека, который призывает демона. Если ты об этом. Если бы демон убивал конкурентов или недругов конкретного человека, то полиция уже давно нашла бы его или ее. В нашем случае демон сам выбирал, где и кем он будет кормиться. Вики нахмурилась. Но там явно прослеживалась определенная схема. Я предположу, что призываемый демон находится под контролем другого, более могущественного демона и пытается сложить имя этого второго демона в городе. Ого! Генри терпеливо подождал, пока Вики обработает новую информацию. Зачем? На самом деле она не была уверена, что хочет знать ответ. Или что ей вообще стоило спрашивать. Доступ. Неограниченный доступ для более могущественного демона и всей прочей нечисти, кого он решит привести в наш мир. И сколько еще смертей до того, как имя будет закончено? Нельзя сказать. Одна? Две? Ты должен хотя бы примерно представлять! Рявкнула она. Сукин сын, он дал ей надежду. И тут же отнял. Сколько смертей в имени демона? Зависит от демона. Вики бросила на него сердитый взгляд. Тогда Генри прошествовал к книжному шкафу и открыл одну из стеклянных дверей. Он снял с полки книгу размером со словарь в кожаном переплете. Когда-то кожа, возможно, была красного цвета, но от времени износилась, засалилась и почернела. На этот раз Генри подсел ближе к ней, повернул покрытую темной патиной застежку и открыл книгу на двойном развороте. Она написана от руки. Вики с восхищением коснулась уголка страницы, но тут же отдернула пальцы. Пергамент оказался теплым на ощупь, словно она прикоснулась к чему-то до неприличия живому. Книга древняя. Генри проигнорировал ее реакцию. Он повел себя точно так же, когда впервые прикоснулся к книге. В ней содержатся имена демонов. Их 27. И мы не знаем, обо всех ли написал автор. Имена, выведенные черными чернилами неэстетичным угловатым шрифтом, в основном состояли из 7 или 8 букв. «Демону еще далеко до конца», — выдохнула Вики. У нее еще было время, чтобы найти ублюдка, который стоял за всем этим. Генри покачал головой. Ему не доставляло радости умерять ее энтузиазм. «Демон не станет выкладывать имя полностью. Достаточно символа». Он перевернул несколько страниц. Тут список имен повторялся, и напротив каждого имелся соответствующий геометрический знак. Некоторые были очень простыми. «Грамотность как феномен установилась относительно недавно», — пробормотал Генри. «Все, что нужно, — это символы». Вики сглотнула. Во рту вдруг пересохло. Некоторые знаки были очень простыми. Молча Генри закрыл том и вернул его на полку. Когда он снова повернулся к ней, то развел руки в беспомощном жесте. «К сожалению, я не смогу остановить демона, пока он снова не убьет. «Почему?» «Мне необходимо подготовиться. Прошлой ночью он закончил вторую часть узора». «Получается, он мог завершить?» «Нет. В противном случае мы бы знали». «Но следующая смерть, та, что возобновит узор, она может завершить?» И все равно нет. Даже самые незамысловатые символы требуют больше времени. «Прошлой ночью ты был готов?» «Он был там, как и она». «Почему ты не остановил демона?» «Но, собственно, почему этого не сделала она сама?» «Остановил?» В его смехе не слышалось веселья. «Он двигался так быстро, что я едва смог разглядеть его». Но теперь, когда я знаю, с чем имею дело, я буду его ждать. В следующий раз я смогу заманить его в ловушку и уничтожить. Звучало обнадеживающе, если, конечно, у них был этот следующий раз. Тебе уже приходилось это делать? Ей требовались заверения, но Генри, понимая, что может заставить ее поверить во все, что сочтет нужным, вдруг осознал, что не может ей солгать. В общем, нет. Джиневре он тоже никогда не мог лгать. Еще одна параллель между двумя женщинами, которую он предпочел бы не подмечать. Вики сделала глубокий вдох и принялась дергать край свитера. «Генри, насколько все окажется плохо, если названный демон вырвется на свободу?» «Насколько плохо?» Он вздохнул и, понурившись, прислонился к книжному шкафу. «Рискну прозвучать комично, но тогда на нас обрушится весь ад».